Глава 1. Психология подросткового возраста. Особенности психического развития подростка. Отрочество – этап онтогенеза, находящийся между детством и ранней юностью. Он охватывает период от 10-11 до 13-14 лет, 5-8 классы. Понятие отрочества объединяет предподростковый, младшеподростковый и среднеподростковый возраст. Начало отрочества характеризуется появлением ряда специфических черт, важнейшими из которых являются стремление к общению со сверстниками и появление в поведении признаков, свидетельствующих о желании утвердить свою самостоятельность, независимость, личностную автономию. Главная особенность подросткового периода – резкие качественные изменения, затрагивающие все стороны развития. У разных подростков эти изменения происходят в разное время. Некоторые подростки развиваются быстрее, некоторые в чем-то отстают от остальных, а в чем-то опережают их и тому подобное. Традиционно подростковый возраст рассматривается как период отчуждения от взрослых. Ярко выражены не только стремление противопоставить себя взрослым, отстаивать свою независимость и права, но и ожидания от взрослых помощи, защиты и поддержки, доверия к ним, ожидания их одобрения и оценок. Значимость взрослого отчетливо проявляется в том, что для подростка существенна не только сама по себе возможность самостоятельно распоряжаться собой, сколько признание окружающими взрослыми этой возможности и принципиального равенства его прав с правами взрослого человека. Важный фактор психического развития в подростковом возрасте – общение со сверстниками, которое выделяют в качестве ведущей деятельности этого периода. Стремление подростка занять удовлетворяющее его положение среди сверстников сопровождается повышенной комфортностью к ценностям и нормам группы сверстников. Отрочество – время бурного и плодотворного развития познавательных процессов. Период характеризуется становлением избирательности, целенаправленности восприятия, становлением устойчивого, произвольного внимания и логической памяти. В это время активно формируется абстрактное, теоретическое мышление, опирающееся на понятия, не связанные с конкретными представлениями. Появляется способность строить сложные умозаключения, выдвигать гипотезы и проверять их. Формирующееся мышление неразрывно связано с рефлексией, способностью делать предметом мысли саму мысль и служит необходимой основой для развития у подростка самосознания. Наиболее важен в этом отношении период 11-12 лет, время перехода от конкретного мышления к мышлению теоретическому, от непосредственной памяти к логической. При этом переход на новый уровень осуществляется постепенно. У детей 11 лет, часто на протяжении всего 6 класса, доминирующим остается конкретный тип мышления, постепенно происходит его перестройка. И лишь примерно с 12 лет, с 7 класса, школьники начинают осваивать мир теоретического мышления. Происходящие изменения как раз и составляют сложность этого периода, причем разные дети переживают его по-разному. Вместе с тем, решающее влияние на эти изменения оказывают две стороны учебной деятельности школьника – ее организация взрослыми и ее сформированность у самого подростка. В период отрочества сильнее становятся индивидуальные различия в интеллектуальной деятельности, что связано с развитием самостоятельного мышления, интеллектуальной активности, творческого подхода к решению задач. Это позволяет рассматривать возраст 11-14 лет как сензитивный период для развития творческого мышления. Динамический характер развития, активное формирование теоретического, рассуждающего мышления с одной стороны и социальная незрелость подростка, его ограниченный жизненный опыт с другой, приводит к тому, что, построив какую-либо теорию, сделав умозаключение, подросток принимает их за реальность, которая может привести к желаемым для него результатам. Центральное личностное новообразование этого периода – становление нового уровня самосознания. «Я» – концепция, выражающаяся в стремлении понять себя, свои возможности и особенности, свое сходство с другими людьми и свое отличие, уникальность и неповторимость. Отрочество характеризуется прежде всего повышенной значимостью «Я» – концепции, системы представления о себе, формированием сложной системы самооценок на основании первых попыток самоанализа, сравнение себя с другими. Подросток смотрит на себя как бы извне, сопоставляет себя с другими, взрослыми и сверстниками, ищет критерии для такого сравнения. Благодаря этому у него постепенно вырабатываются некоторые собственные критерии оценки себя, и он переходит от взгляда извне на взгляд изнутри. Ориентация на оценку окружающих сменяется ориентацией на самооценку. Формируется представление о «я идеальном». Именно в подростковом возрасте сопоставление реальных и идеальных представлений о себе становится подлинной основой «я-концепции» школьника. Новый уровень самосознания, формирующийся под влиянием ведущих потребностей возраста, а именно самоутверждение и общение со сверстниками, одновременно определяет их и влияние на их развитие. Для понимания подросткового возраста, выбора правильного направления и форм работы необходимо иметь в виду, что этот возраст относится к так называемым критическим периодам жизни человека или периодам возрастных кризисов. Выгодский подчеркивал, что за всяким негативным симптомом кризиса скрывается позитивное содержание, состоящее обычно в переходе к новой и высшей форме. Имеющиеся данные убедительно свидетельствуют о том, что попытки взрослых избежать появления кризиса, создав условия для реализации новых потребностей, как правило, оказываются безрезультатными. Подросток как бы провоцирует запреты, специально принуждает родителей к их наложению, чтобы получить возможность проверить свои силы в преодолении этих запретов, проверить и собственными усилиями расширить границы своей самостоятельности. Именно в ходе этого столкновения подросток узнает себя, свои возможности, удовлетворяет потребность в самоутверждении. Если же этого не происходит, то есть отрочество проходит гладко и бесконфликтно или осуществляется по типу кризиса зависимости, в дальнейшем может проявиться либо запоздалый, а потому особенно болезненный и бурно протекающий кризис в 17-18 лет и даже позже, либо затяжная инфантильная позиция ребенка, характеризующая человека в период молодости и даже в зрелом возрасте. Таким образом, позитивный смысл подросткового кризиса заключается в том, что благодаря ему, благодаря борьбе за независимость, проходящей в относительно безопасных условиях и не принимающей крайних форм, подросток удовлетворяет потребность самопознания и самоутверждения. У него не просто возникает чувство уверенности в себе и способность полагаться на себя, но формируются способы поведения, которые позволяют ему справиться с жизненными трудностями и в дальнейшем. При этом важно иметь в виду, что кризисные симптомы проявляются не постоянно, хотя порой они проявляются достаточно часто. Кризисные симптомы варьируют от подростка к подростку, их интенсивность также бывает различной. Кризис подросткового возраста проходит через три фазы. Первое. Негативную или предкритическую фазу, ломки старых привычек, стереотипов, распада сформировавшихся ранее структур. Вторая. Кульминационная точка кризиса. В подростковом возрасте это, как правило, 13 лет, хотя возможны значительные индивидуальные вариации. Третье. Посткритическую, то есть фазу формирования новых структур, построения новых отношений и тому подобное. Возрастной кризис может проходить в двух основных формах. Первое – это кризис независимости, его симптомы – упрямство, негативизм, своеволие, обесценивание взрослых, отрицательное отношение к их требованиям, ранее выполнявшимся, ревность к собственности, остро ощущаемый собственный внутренний мир, главная собственность, которая оберегает подросток, ревниво защищает ее от других. Вторая форма – кризис зависимости, противоположный первой, чрезмерное послушание, зависимость от старших или сильных, регресс к старым интересам, вкусам, формам поведения. Если кризис независимости – это некоторый рывок вперед за пределы старых норм или правил, то кризис зависимости – возврат назад к той своей позиции, к той системе отношений, которая гарантировала эмоциональное благополучие, чувство уверенности, защищенности. И то, и другое – варианты самоопределения. В первом случае это «я уже не ребенок». Во втором – «я ребенок и хочу оставаться им». С точки зрения развития наиболее благоприятным оказывается именно первый вариант. Одновременное присутствие и стремление к независимости, и стремление к зависимости связано с двойственностью позиции школьника. В силу недостаточной психологической и социальной зрелости подросток, предъявляя взрослым и отстаивая перед ними свои новые взгляды, добиваясь равных прав, стремясь расширить рамки дозволенного, одновременно ждет от взрослых помощи, поддержки и защиты. Ждет неосознанно, что взрослые обеспечат относительную безопасность этой борьбы, оградят его от слишком рискованных шагов. Период отрочества – благоприятный период для развития многих сторон личности, например, таких, как познавательная активность, любознательность. Наиболее важен в этом плане возраст 10-12 лет. Возраст 11-14 лет – важный период для развития самосознания подростка, его рефлексии. «Я» концепции, чувство «я». Обычно 13-14 лет – время первого знакомства с литературой по самовоспитанию, научно-популярной литературой по психологии, возрастной физиологии. Однако за интересом к проблеме самовоспитания, желанием понять и изменить себя в этом возрасте, как правило, еще не стоят какие-либо конкретные действия, или же они выполняются крайне непоследовательно и недолго. Поэтому подростки нуждаются в специальной помощи, в организации и осуществлении процесса саморазвития. Наиболее значим период отрочества для развития полноценного общения. Об этом свидетельствуют следующие данные. У тех школьников, которые в 12-14-летнем возрасте были ориентированы преимущественно на семью и мир взрослых, в юношеском и взрослом возрасте часто возникают проблемы во взаимоотношениях с людьми, причем не только в личных, но и в служебных. Неврозы, нарушение поведения, склонность к правонарушениям также наиболее часто встречаются у людей, чьи взаимоотношения с ровесниками в детском и подростковом возрасте были проблемными. В долговременной перспективе полноценное общение со сверстниками в подростковом возрасте намного существеннее для сохранения психического здоровья, нежели такие факторы, как умственное развитие, школьная успеваемость, взаимоотношения с педагогами.